По центру расположился диван с парой кресел и низким чайным столиком. Да вдоль стен стояла пара комодов. Ну и шкаф у входной двери явно для верхней одежды предназначенный, рядом с которым узкое настенное зеркало от потолка до пола. На полу, к счастью для моих озябших босых ног, обнаружился ковер. Причем ковер с очень сдержанным рисунком. Кроме того, по правую руку от входа находились две двери. Насколько я поняла, они вели в спальню и ванную. А слева еще одна. Ее предназначение осталось мне непонятным. В общем, на первый взгляд ничего особенного и уж тем более роскошного. Но если присмотреться внимательнее, то от каждой вещи в этой комнате веяло дороговизной и стилем, как раз в духе сдержанного, несклонного к китчу аристократа. Мы с деканом дружно сделали еще пару шагов вглубь гостиной, и вот тут манеры фон Глуна закончились. «Располагайтесь», — буркнул он, и независимо направился к двери, которая, по моему разумению, вела в ванную. Пронаблюдав этот побег, Фиртон огляделся, снова взял меня под руку и потащил к низкому диванчику. А как только уселись, одарил пристальным взглядом и предложил. «Ну, давай, рассказывай». «Что рассказывать?» — слегка опешила я. «Как обстоят дела с учебой?» — с улыбкой пояснил декан. «Что вызывает больше всего трудностей, что наоборот получается?» Я не выдержала и чуток отодвинулась от блондина. Просто очередной шок случился. Неужели в этом прекрасном учебном заведении есть кто-то, кого интересует моя успеваемость? Надо же! «Даша!» Дружелюбно, но с заметной долей нетерпения поторопил блондин. А я даже открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Дверь, предположительно, ванной распахнулась, и в гостиную вернулся фон Глун. Куратор был причесан и одет в форменный алый балахон. А еще он выглядел заметно раздраженным. Но Фиртона это не смутило. Собственно, завидев профессора, декан отвлекся от меня и все внимание направил непосредственно на Глуна. «Эмиль, я хотел поинтересоваться. Как же так получилось, что подопечная вашего курса, к тому же избранница Ваула, вынуждена ходить по академии в таком неприглядном виде? Понимаю, у вас много дел». В голосе декана вновь зазвучали вкрадчивые нотки. «Но будьте любезны, профессор. Все же выделите час-другой своего времени, чтобы разобраться с этим казусом, дабы не позорить и не компрометировать перед Ваулом наш факультет. Вы ведь знаете, какими могут быть проявления божественного недовольства?» Глун, как и я, намек понял, причем, в отличие от меня, видимо, и впрямь не понаслышке с подобными вещами был знаком, поскольку даже спорить не стал. Куратор одарил Фиртона мрачным взглядом, развернулся и вышел из комнаты. «Куда?» — выдохнула я ошарашенно. А декан равнодушно пожал плечами и опять свернул к интересующей его теме. «Так как дела с учебой, Даш? Хоть что-нибудь получается?» «Нет, спасибо, конечно, за интерес к моей персоне, но все-таки объясните, что это сейчас было? Куда ушел Глун? И почему вместо этого не послал Фиртона по известному адресу? Ведь я точно видела, хотел». «Даша», — вновь позвал декан. Я же недоуменно нахмурилась, но потом подумала. А зачем вообще заморачиваться поведением куратора? Пожалуй, это один из тех случаев, когда можно просто расслабиться и получать удовольствие, ибо от тебя тут ничего не зависит. Поэтому я откинулась на спинку дивана и принялась рассказывать декану, как обстоят дела с учебой. Изначально, конечно, очень хотелось в грубой форме высказать все свои фии, но я сдержалась. Просто прошлась по фактам. Поведала о том, что по теоретическим дисциплинам я в числе отстающих, поскольку местную школу не заканчивала, а сделать для меня вводный курс или хотя бы пару-тройку занятий никто не потрудился. Рассказала, что занимаюсь сама. Вернее, занималась до того, как мне назначили 2 недели танцев, и что после чтения школьных учебников лекции уже не кажутся такими уж непонятными. Ну и выводами поделилась. Справлюсь. В смысле, освою эту вашу магию обязательно, нравится вам или нет. Последнее, разумеется, не сказала, а только подумала. Ибо пусть Фиртон и ведет себя как душка, но он декан факультета огня. То есть априори на стороне паларцев. А я еще не уверена, что паларцы меня приняли. А вот о практике рассказывала с большим удовольствием. Но старательно делала вид, будто мне глубоко плевать на созданный на первом же практикуме по медитации пульсар. И искренне наслаждалась заметно округлившимися глазами блондина. Ну а когда тот сказал: «Поздравляю, Даша. Это действительно здорово». Чуть с диванчика не свалилась. «Вау! Первая настоящая похвала». «Да-да, помню, что Глун тоже хвалил. Но он это делал язвительно и с подковыркой. А вот так просто, без пафоса и надменных взглядов, только Фиртон». К тому же декан улыбался. Все время, что я рассказывала о своих сомнительных успехах в учебе, с губ Фиртона не сходила улыбка. Причем не издевательская, а совершенно нормальная. То есть он относился ко мне как к нормальному человеку. После стольких дней, проведенных в отчуждении, это было так здорово, что я невольно стала проникаться к Фиртону симпатией. И даже начала улыбаться в ответ, причем совершенно искренне. А потом в свои апартаменты вернулся Эмиль фон Глун. Куратор был раздражен. Впрочем, как всегда. В руках он держал пухлый сверток, который, едва войдя, протянул мне. После чего кивнул на дверь, предположительно ведущую в ванную, и сказал: «У тебя 3 минуты на то, чтобы переодеться. Впрочем, если ты готова предстать перед своими родителями в этом...» Профессор окинул насмешливым взором собственную рубашку. «То можем отправляться прямо сейчас». От таких новостей у меня сердце вздрогнуло, а сверток едва не выпал из рук. «Что?» Сглотнув, ошарашенно пробормотала я. «Что вы сказали?» Глун картинно закатил глаза и тут же уставился на Фиртона. Мол, смотри, с кем приходится работать, смотри, какая тупая. Но декан играть в игру «забей на мирянку» не захотел. Он укоризненно покачал головой и сказал: «Эмиль, ну зачем?» И точно хотел продолжить, но я перебила, ибо сил вести себя культурно не было. «Лорд Глун, мне послышалось, или мы действительно идем на землю?» Между куратором и деканом в этот момент шла какая-то война взглядов. Наверное, именно поэтому профессор в кои-то веки ответил спокойно: «Да, Даша, мы идем на землю, и у тебя осталось 2 минуты, чтобы привести себя в порядок». Больше повторять не потребовалось. Я подскочила с дивана, пулей рванула к обозначенной двери и действительно оказалась в ванной. Раскрыв сверток, я обнаружила свою мантию, балетки, а также всю остальную одежду, в которой шла на праздник Дня всех стихий. То есть, пока мы беседовали с Фиртоном, Глун сбегал в храм и разыскал мои вещи. Приятно. Особенно учитывая, что на улице шел дождь. Я-то не крутой маг огня. Я бы там точно вымокла. Впрочем, это сущая мелочь в сравнении с тем, что мы идем домой. Мы идем на землю. Свой переход на Полар я не помнила, поскольку меня отправили в принудительный обморок в деканате родного универа, а вернули в сознание уже здесь, в Академии стихий. Причем очнулась я в больничном крыле, и подробностей своего появления тут опять-таки не знала. Именно поэтому то, что случилось дальше, оказалось для меня в некотором роде неожиданностью. Когда я сменила рубашку профессора на свою одежду и вышла из ванной, куратор и декан взглядами уже не мерились, просто ждали. Причем Фиртон сидел на диване, а Глун стоял подле окна. Увидев меня, Глун скривил губы в подобие вежливой улыбки и указал на выход из комнаты. Я послушно кивнула и пошла, куда послали. Мужчины двинулись за мной. Декан откололся от нашей компании где-то посередине коридора, а мы с куратором дошли до лестницы, спустились на первый этаж и вышли из общаги. Затем была прогулка до ректората, который, несмотря на выходной день, работал. Здесь Глун взял ключ от какого-то неведомого мне помещения. Это помещение, как вскоре выяснилось, располагалось там же, но этажом ниже.